Дорогие друзья радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня один стих из Священного Писания, который записан в Евангелии Иоанна в 3 главе и стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Прочитанный нами стих Священного Писания говорит, что Бог возлюбил мир. Это значит, что Бог возлюбил всех людей этого мира, не исключая никого, потому что здесь сказано «всякий, верующий в Его любовь, не погибнет, но будет иметь жизнь вечную». Божья любовь к человеку – это тайна, которую человек не в состоянии понять. Но Бог не только сказал это, но Он доказал это на деле. И вообще, любовь без дела не есть любовь. И мы это знаем с практической нашей жизни. И если бы на деле Бог этого не доказал, то мы могли бы сомневаться. Но сегодня мы видим, что Бог может спасти самого страшного человека, который ходит по этой земле, если он приходит к Господу Иисусу Христу. Своей любви к человеку Христос, Сын Божий, умер за человека. И умер тогда, когда, как Писание говорит, мы были грешниками, то есть противниками Божьими. Вот мы читаем послание к римлянам в 5 главе, а стиха 6 по 10. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Это не только слова, это факт, потому что на земле нет ни одного человека праведного, так как все согрешили и подлежат осуждению. И если Христос умер, то умер именно за грешников, потому что праведников нет. Чтобы доказать свою любовь к человеку, Бог в лице Иисуса Христа оставил небо со всей Его славой, пришел в мир и сделался человеком. Конечно, это тайна Божия, и мы не в состоянии понять, как мог великий Бог-творец воплотиться в человека. Но веря в это, мы празднуем каждый год Его рождение и называем этот праздник Рождеством. Когда Он жил на земле, Он делал только добро и делал его для всех людей, включая даже Его врагов. Вы помните, когда Иуда, один из 12 апостолов, который сделался предателем после столь долгого времени, проведенного им с Иисусом, пришел, чтобы целованием предать Его? Христос говорит: «Друг мой, зачем ты пришел? Ты пришел, чтобы целованием предать твоего учителя». И потом он добровольно пошел на крест мучений, позора и стыда, и там умер за человека, умер за Иуду-предателя, умер за тебя, дорогой друг, и за меня. Никто его не заставлял это сделать, а только его святая божественная любовь. О чем он и говорит в Евангелии Иоанна, 10 главе, стихи 17 и 18. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». Это любовь Божия. Но человек со своей стороны остался грешником и противником Божьим, и все же Бог продолжает любить этого человека. Но надо сказать, Бог, любя человека, не любит грех человека. Иногда люди смешивают и думают, что если Бог любит человека, то он любит грех, который совершает человек. Нет, Бог ненавидит грех, но он долго терпит и ожидает, что, может быть, человек отзовется на призыв любви Божьей и тогда получит прощение. Через проповедь Евангелия, то есть вести о том, что Бог сделал для человека, чтобы он не погиб, Бог призывает человека к покаянию. А покаяние – это не есть какой-то религиозный или церковный обряд. Покаяние – это, во-первых, сознание своего положения, сознание своей греховности и ответственности перед Богом. Покаяние – это перемена мышления по отношению себя и Бога. И покаяние – также оставление, желание оставить всякий грех. И когда человек кается, осознав свою греховность, тогда Бог готов простить все его грехи. Но если человек не примет призыва любви Божьей, то это же Евангелие говорит, что человека ожидает суд Божий, и человек погибнет навеки, если не примет того, что сделала любовь Божья для человека. Если бы Бог сегодня перестал любить человека, то его страдания и смерть на кресте остались бы напрасными. А так, хотя немногие сравнительно, но принимают дар его любви и спасаются от осуждения на вечную погибель. Скоро время благодати Божией окончится, и тогда Бог будет действовать своим вторым атрибутом, который есть справедливость. И Писание говорит, что Бог есть огонь поедающий. Послание к Евреям, 12 глава, стих 29. Мы совсем не должны беспокоиться за Бога. Он знает, что делает. И хотя человек недостоин его любви, все же он продолжает любить человека. Но придет время, когда все станут перед Богом на суд. И тогда ярость огня и справедливости Божией пожрет всех его противников. То есть все получат по своим заслугам. Бог справедливый. И каждый пожнет то, что сеет. Сегодня для нас важно не то, как Бог может любить грешных людей, а как мы можем воспользоваться этой непонятной для нас, но столь великой любовью. Надо принять его призыв к покаянию и получить прощение грехов и вечную жизнь со всеми, оценившими его великую любовь. Дорогие друзья, сегодня эта любовь еще раз призывает вас. Покайтесь в ваших грехах. Перестаньте делать зло. Начните жить для Бога, так обильно любящего вас, и наследуйте жизнь вечную с Ним. Но в конце хочу еще добавить, что при всем своем желании быть добрым, человек сам по себе никогда не может быть добрым. Поэтому при покаянии человека Бог дает в сердце человека Духа Своего Святого. И этот Дух Святой живет в человеке и помогает ему жить святой жизнью. Без этого никогда человек не устоит. Поэтому-то люди иногда боятся покаяться, думая, что они не смогут устоять, не смогут остаться верными Богу. Но Господь дает нам силу Духа Святого. И Писание говорит, что тот, который в вас, больше того, который в мире. Дух Божий, сам Бог, живущий в нас, дает нам всю эту победу. Поэтому никакая религиозность этого не может сделать. Человек должен родиться свыше, родиться от Духа. Когда он кается искренно, Господь это совершает. И вы, наверное, встречали людей, которые вели ужасную жизнь, а потом вдруг с ними что-то случилось. Некоторые говорят, что они с ума сошли. Нет, если не покаялись, Бог изменил их жизнь и дал им силу жить новой, святой жизнью. Да поможет же вам Господь, дорогие слушатели, принять призыв любви Божией сегодня и жить для Него и потом вовеки с Ним. Аминь. Ах, в этой бурной жизни, кто сердцу даст покой, кто... кто жаждущих напоит живительной водой. Христос лишь один, Христос лишь один, Христос лишь один тебя утешит навсегда. Я скорбью удрученный, со всех сторон враги. Кто защитит, утешит на жизненном пути? Христос лишь один, Христос лишь один, Христос лишь один тебя утешит навсегда. О, грех меня терзает, страшусь я пред судом. Не знаю избавления, найти мне где и в ком. В Христе лишь одном, в Христе лишь одном, в Христе лишь одном, мой друг, спасенье ты найдешь.